Дэнни. Да? Дэнни перестает листать Cosmo Girl. Слушай, а чего так холодно? Прям знобит. Он тычет в кнопку мобильника. Карла, тут холод собачий. Окей, спасибо. Приехали. Дэнни, не позорься, заявляю я. Ты что, сам не можешь попросить шофера включить обогрев или сходить за латте? У Дэнни на лице неподдельное недоумение. Ну, я мог бы, наверное. Звонит его телефон. Ага, с корицей. О, плохо. Он прикрывает микрофон ладонью. Баффи не может найти для нас марокканский ресторан. Может, ливанским обойдемся? Дэнни! Нет, он точно с луны свалился. Здесь прямо за углом отличный ресторан. Давай туда и сходим, запросто, только вдвоем. Дэнни сосредоточенно переваривает предложение. Конечно. Идем. Мы выходим из машины как раз навстречу Карли, несущей старбаксовскую подставку со стаканами. Она тревожно оглядывает нас. Что случилось? Идем обедать, объясняю я. Мы вдвоем, вон туда. И я указываю на ресторан, который называется «У Энни». Ясно. Карла энергично кивает, въезжая в ситуацию. Замечательно, сейчас будет столик. И к моему окончательному изумлению снова набирает номер. Баффи, это я. Будь добра, закажи столик в ресторане «У Энни». Диктуй название по буквам. Баффи в Нью-Йорке. А мы стоим в 10 шагах от ресторана. Какой смысл звонить в Америку? Честное слово, мы справимся сами, спасибо. Говорю я Карли и тащу Дэнни по тротуару к ресторану. До встречи. Свободных мест, само собой, нет. Но я изо всех сил выпячиваю живот, тяжко вздыхаю, когда мимо проходит мэтр, и через несколько минут мы уже устраиваемся в уголке возле окна и макаем хлеб во вкуснейшее оливковое масло. Ух, наконец-то! А я уже собиралась капитулировать и звонить Баффи. «Классно здесь все-таки», — говорит Дэнни. Официант наполняет вином его бокал. «Ну, за тебя, Бекки». «И за тебя!» — я поднимаю свой бокал с водой. «И за твои модели для облика!» Я выдерживаю естественную паузу. «Кстати, ты как раз собирался сказать мне, когда мы их увидим». «Правда?» — удивляется Дэнни. «Слушай, хочешь смотаться со мной в Париж на следующей неделе? Там гей-раздолье!» «Блеск!» — киваю я. «Видишь ли, Дэнни, нам бы получить что-нибудь побыстрее!» «Побыстрее?» Дэнни широко раскрывает глаза, вид у него слегка оскорбленный. «То есть как это? Побыстрее?» «Ну ты же понимаешь, как можно быстрее? Магазин того и гляди прогорит, мы пытаемся спасти его, так что чем быстрее мы что-нибудь получим, тем лучше!» Под укоризненным взглядом Дэнни я умолкаю. «Можно и побыстрее?» Последнее слово он выговаривает с отвращением. Могу хоть сейчас за 5 минут накидать тебе кучу грошовых идей. А могу придумать что-нибудь значимое. Но для этого понадобится время. Таков творческий процесс, а я художник, уж извини. Не впечатляет меня куча грошовых идей за 5 минут. Или сойдет? А что-нибудь поближе к золотой середине, наконец, предлагаю я. Например, парочку классных идей за, скажем, неделю. «За неделю?» Похоже, Дэнни всерьез оскорблен. «Или за... неважно. Я сдаюсь. Ты творческий человек, тебе виднее. Что будем заказывать?» «Мы заказываем пене для меня, амара для Дэнни, фирменный салат с перепелиными яйцами для Дэнни и коктейль-шампань для Дэнни». «А как вообще жизнь?» спрашивает Дэнни, дождавшись, когда официант удалится. «По милости моего дружка Натана, я тут такое пережил. Думал, он с кем-то встречается». «И у меня то же самое, признаюсь я». «Что?» От удивления Дэнни роняет булочку. «Ты думала, что Люк...» «Ага, ходит налево, киваю я». «Ничего себе!» Дэнни потрясен. «Вы же были идеальной парой». «Теперь уже все в порядке, уверяю я». «Да ничего не было, точно знаю. А ведь я чуть было не наняла частного детектива». «Гонишь!» Дэнни подается вперед, на лице любопытство. «И что теперь?» От детектива отказалась. Вот и все. «Бог ты мой!» Дэнни жует булочку и осмысливает новости. «А с чего ты взяла, что он тебе изменяет?» «Из-за одной женщины. Моего акушера-гинеколога. Представляешь, она бывшая подружка Люка». «Ох!» — кривится Дэнни. «Бывшая. Жескач. И как она?» Перед моими глазами вдруг возникает жуткое видение. Венеция протягивает мне мерзкие варикозные чулки, а сама так и сияет от удовольствия. «Рыжая стерва!» «Ненавижу!» — злобно выдыхаю я. «Зову ее Круэлла де Венеция!» «А роды тоже она будет принимать?» Дэнни вдруг пробивает смех. «Точно?» «Ничего смешного, — говорю я и тоже хихикаю. Хотел бы я это увидеть!» Дэнни насаживает оливку на коктейльную шпажку. «Тушься! Ах ты, стерва, не дождешься! Знаешь что, начинай-ка продавать билеты на шоу!» «Ох, перестань!» От смеха у меня даже живот разболелся. Рядом на столе попискивает мой телефон. Пришла смс-ка. «От Люка! Он к нам заедет!» Пока мы делали заказ, я сообщила Люку, где мы будем обедать. «Клево!» Дэнни шумно отхлебывает коктейль. «А сейчас у вас как?» «Прекрасно!» «Лучше не бывает. Завтра едем выбирать коляску». И я блаженно улыбаюсь. «А он что, даже не знал, что ты его подозреваешь?» «Я пыталась пару раз серьезно поговорить, нехотя признаюсь я, намазывая маслом очередную булочку. Но он все отрицал. Хватит с меня попыток». «И частных детективов». У Дэнни блестят глаза. «Нет уж, никаких детективов». Я прищуриваюсь. «Только попробуй проболтаться, Дэнни». «Ты что?» Невинным тоном отзывается Дэнни и опять хлюпает коктейлем. «Привет». Оборачиваюсь и вижу, как Люк пробирается к нам по заполненному залу. На нем новый костюм от Пола Смита, в руке коммуникатор. Он незаметно подмигивает, а я креплюсь изо всех сил и сдерживаю проказливую улыбку, вспомнив, что было утром. Нет, подробностей не ждите. Но если я на самом деле такая непривлекательная и несексуальная, как уверяет Венеция, почему же тогда Люк... Ладно, проехали. «Дэнни, сколько лет, сколько зим!» «Люк!» Дэнни вскакивает и хлопает его по спине. «Рад тебя видеть!» «Поздравляю! Наслышан про твои успехи!» Люк придвигает стул от соседнего стола. «Я ненадолго, просто хотел поздороваться». «Бум здравые!» Неумело изображая акцент кокни, Дэнни приканчивает свой коктейль и жестом просит официанта повторить. «И я вас поздравляю!» Он осторожно прикладывает ладонь к моему животу и вздрагивает. Ребенок пинается. «Боже, что это было?» «Да, большая радость!» Люк улыбается и кивает. «Всего несколько недель подождать». «Иисусе!» Дэнни таращится на мой живот. «А если там девочка? Маленькая Бекки Блумвуд. Знаешь что, Люк, езжай-ка ты в офис деньги зарабатывать. Они тебе пригодятся». «Да ладно тебе!» Хлопаю я его по ладони. Но Люк уже встает. Я и правда по пути заглянул. В машине ждет Йен. Еще увидимся, Дэнни. Пока, милая. Он целует меня в лоб и вдруг приникает к оконному стеклу, будто высматривает кого-то. «Что там?» — спрашиваю я. «Просто...» — Люк хмурится. «Не хотел я тебе говорить, но ладно уж. Последние несколько дней мне кажется, будто за мной следят». «Следят?» «Постоянно рядом отирается какой-то тип, уже не раз замечал. Вчера возле офиса, теперь здесь». «Ну ты подумай, кому могло...» «Черт! Нет, не может быть. Я же все отменила, я точно помню. Сначала позвонила и оставила сообщение на автоответчике Дэйва Мастака, а потом еще по электронной почте письмо отправила». «Говоришь, кто-то следит за тобой, Люк?» Дэнни поднимает брови, а сам так и сияет. «А вдруг частный детектив?» «Убью». «Да пустяки, показалось. Мой голос звучит как-то придушенно. Просто совпадение». «Наверное», — кивает Люк. «Но все равно странно. Ну, до встречи». Он касается моей руки и уходит. Мы с Дэнни смотрим, как он лавирует между столиками. «В жизни супружеской пары главное — доверие», — замечает Дэнни. «Вы счастливчики». «Умолкни. Я хватаюсь за телефон. Сейчас позвоню им и все отменю». «А я думал, ты уже отменила». «Да, еще несколько дней назад. Это какая-то ошибка. Нахожу визитку Дэйва Мастака и тычу кнопки дрожащим от возмущения пальцем. Как ты думаешь, что скажет Люк, когда узнает, что ты приставила к нему хвоста?» Светски интересуется Дэнни. «На его месте я бы распсиховался». «Слушай, помощи от тебя не на грош», — срываюсь я. «Кстати, спасибо, что вовремя ляпнул про частных детективов». «Ох, прости», — поясничая, Дэнни зажимает себе рот ладонью. «Так ведь сам Люк ни за что бы не додумался». Опять напарываюсь на автоответчик и набираю побольше воздуха. «Мистер Мастак», — говорит Бекки Брэндон. «Очевидно, произошла какая-то путаница. Я хочу, чтобы вы прекратили следить за моим мужем Люком. Никакие расследования мне не нужны. Пожалуйста, сейчас же отзовите ваших агентов. Благодарю». Отключаюсь, отпиваю большущий глоток коктейля из бокала Дэнни и отдуваюсь. «Все? Готово?» Кеннет Прендергаст. Финансовые консультации. Прендергаст Дэвид Коннелл. Лондон. Хай Холборн 394, Форвард Хаус. Миссис Р. Брэндон. Квартал Мейдевейл 37, Мейдевейл, Лондон. 20 ноября 2003 года. Уважаемая миссис Брэндон, благодарю вас за письмо. Я обратил внимание на приобретенные вами акции компании «Лондонский капучино». Я рекомендовал бы вам в дальнейшем воздерживаться от покупки акций, даже если акционерам предлагают приятные пустячки, такие как бесплатный кофе. Отдавать предпочтение следует солидным предприятиям с перспективой долгосрочного развития. По поводу вашего вопроса. Увы, мне неизвестны ювелирные компании, акционерам которых полагаются бесплатные бриллианты. С уважением, Кеннет Прендергаст, консультант по семейному инвестированию.